нашел крепенькое, но нежное ухо, а уж там нашел и тепленькую, тугую тропку к шее, и подумал, что теперь нужно большое усилие, и сделал это усилие всем своим телом. Анабель вздохнула, открывая лицо, и он поцеловал ее в правый, очень внимательный глаз, потом в краешек спокойных губ, и снова поспешил той тропинке, в которой хотел дойти до конца. На ней он нашел маленькое Эльдорадо, тропку пересекала золотая цепочка. Он потянул ее губами и наткнулся на остренький золотой крестик. — Я надеюсь, это не конспирация? — уколовшись и улыбнувшись, спросил он. — Я родом с Сицилии, — сказала Анабель, крепко беря в руки голову аспиранта. — Транквилизатор был нужен. Только потому, что я стала суеверна. Я боюсь одной большой неприятности. Только не обижайся, Ник. Я просто суеверна. — Какой неприятности? — спросил Ганнибал, видя, что Анабель хочет этого вопроса. — Еще одного обширного инфаркта, — ответила она теперь хмурясь, любого происхождения. — Если ты не хочешь еще одного обширного инфаркта, тогда послушай меня, — сказал Ганнибал, угадав суеверие еще до того, как задал вопрос. — Когда я был студентом, я занимался бегом, между прочим, на длинные дистанции. Когда у бывшего спортсмена болит сердце, ему нужна нагрузка. Тогда сердце возвращается в физиологическую норму. — Длинная дистанция? — улыбнулась Анабель. — Да, — сказал аспирант, — у меня сейчас откроется второе дыхание. Оно то, что нужно моему сердцу. — Хорошо, — решительно сказала Анабель. — Тогда я сама стану твоим вторым дыханием. С гарантией. Она легко и бережно опрокинула Ганнибала на бок, так же легко вскочила с постели и, исчезая из комнаты, весело добавила: «Не запирай дверь». Явно осилив транквилизатор, Ганнибал поднялся на ноги и, улыбаясь, постоял, пока не услышал, как донесся из ванной легкий шум соблазнительного дождика. Тогда он зажег ночничок, выключил верхний свет, разделся и, выбрав себе местечко поуютней, ближе к ночнику, опрокинулся на подушку и мечтательно подложил под затылок руку. У него были такие мысли. Допустим, эта квартира арендуется новым христианским призывом. Теперь тут затесалась еще одна тайная католичка и один православный. В общем, с призывом все в порядке. Но это не главное. Может быть, эта протестантская фирма арендует весь дом. И можно считать, что я нахожусь на американской территории, вроде как поездка на конгресс не сорвалась, и мне такой конгресс нравится. И вот вернулась Анабель в красном халате, который ей в свете ночника был очень к лицу, и особенно к роскошным черным волосам. Перед вторым дыханием первое у Ганнибала немножко пропало. Анабель, как и аспирант, тоже владела опытом оперативной реанимации. Одно мгновение. И она оказалась рядом, горячая, умеющая оживить того, кому еще очень дорога жизнь. — На какое дыхание мы переходим? — тихо спросила она, прикоснувшись губами к губам Ганнибала. Ганнибал с наслаждением вдохнул маленькое теплое облачко. — На искусственное! — сказал он потом, когда облачко уже рассеялось где-то в нем. Анабель прыснула и, не сдержавшись, расхохоталась. — Аня, Аня, не смейся, пожалуйста! — зашептал Ганнибал, обнимая ее и делая еще одно усилие всем своим телом. — Я уже нашел одну дорожку, очень хорошую дорожку, самую подходящую для длинной дистанции. Он и в самом деле вернулся губами к золотой цепочке и остренькому золотому крестику и двинулся от него губами вниз, вниз, вниз-то вниз, но вскоре получилось уже наверх. По прекрасному, бархатистому склончику. Потом вдруг сразу снова вниз с замиранием духа, и он, Ганнибал, не забывал, что на длинной дистанции не надо торопиться вначале, надо разбежаться, разбежаться. Потом, некогда, он проснулся в темноте, зная, что жизнь прекрасна. Он сразу поднялся в постели и широко раскрыл глаза. Ему очень ясно и очень трезво пригрезилось, что он очутился на самом краю пропасти. что ему ничего не стоит отойти назад, где все твердо и все хорошо —